На следующий день я пошла на репетицию «Юката Кай» летних танцев, и жизнь вернулась в свою колею. Вечером, все еще чувствуя себя слабой и уязвимой, я пошла на запланированную озащеки. Когда я поклонилась в знак приветствия, один из гостей, притворяясь пьяным, толкнул меня на пол. Я упала на спину и уже собиралась вскочить, когда он дернул за полы моего кимоно и задрал мне юбку, обнажая ноги и нижнее белье. Затем схватил меня за ногу и потащил по полу, как тряпичную куклу. Все смеялись, даже другие Майко и Гейко, присутствовавшие в комнате. Я была ошарашена. Но в душе росла ярость. Я мертвенно побледнела. Найдя в себе силы высвободиться, я вскочила на ноги, одернула юбку и побежала прямо в кухню. Выхватив у одной из служанок нож для сашими, я положила его на поднос и вернулась в банкетную комнату. «Значит так, слушайте меня все», — сказала я. «Никому не двигаться». «Успокойся, Минитян, я же пошутил, я не хотел сделать ничего плохого», — вслед за мной прибежала Ока-сан. «Остановись, Минитян, не делай этого», — закричала она. Я не обратила на нее внимания. Я была страшно зла и говорила медленно и спокойно. «Оставайтесь там, где сидите. Я хочу, чтобы вы очень внимательно меня выслушали. Я собираюсь ранить этого джентльмена, могу даже убить. Я хочу, чтобы вы все поняли, как глубоко я оскорблена». Подойдя к своему противнику, я приставила нож к его горлу. «Нанеси удар, и он заживет. Но потревожь сердце, и рана останется на всю жизнь. Ты ранил мое достоинство. Я никогда не испытывала большего позора. Я не забуду того, что здесь сегодня произошло, никогда. Ты не заслуживаешь того, чтобы из-за тебя я села в тюрьму. Поэтому отпущу тебя. На этот раз. Не вздумай никогда делать что-то подобное». С этими словами я бросила нож на татами рядом с тем, на котором сидел гость, и, держа голову прямо, вышла из комнаты. На следующий день я обедала в школьном кафетерии, когда одна из майка, присутствовавшая прошлым вечером в комнате, подсела ко мне. Она была не намного старше меня. Девушка рассказала мне, как Гейко спланировали все то, что случилось, и подбили на это клиента. Рассказала, как все смеялись, предвкушая мое унижение. Бедная девочка чувствовала себя ужасно. Ей не хотелось участвовать в заговоре, но она не знала, что делать. Моя холодная ярость не положила конец преследованиям. На самом деле, стало только хуже. Враждебность принимала различные формы, весьма жестокие. Так, например, у меня пропадали вещи, веера, зонтики, разные мелочи. Некоторые гейка либо игнорировали меня, либо были грубы со мной. Бывало, что звонившие в Окея преднамеренно оставляли мне неправильные адреса для встреч. Полы кимоно Майка подбиты ватином, чтобы оно лучше сидело. Однажды кто-то напихал в этот ватин иголки. После вечеринки, на которой мне искололо все ноги, я грустно вытащила из своего прекрасного кимоно 22 иглы. Чем чаще случались такие инциденты, тем сложнее мне становилось доверять кому-нибудь или брать какие-либо подарки. Если я действительно делала ошибку, то наказание всегда оказывалось страшнее преступления. Однажды вечером, когда я пришла в отчай, там было темно, и я не видела, кто проходил по коридору мимо меня. Это оказалась Ока-сан, и она рассердилась на меня за то, что я не поприветствовала ее как положено, запретив мне посещать ее отчая на протяжении года. Я старалась справляться с преследованиями, и в конце концов, как мне кажется, даже стала сильнее. У меня не было ни одного друга моего возраста. Некоторые из старших гейко, сами пользующиеся большим успехом, были добры со мной. Некоторые из них даже хвалили меня. Бухгалтерская система Гионкобу сразу же показывает популярность той или иной гейко в конкретных цифрах. Общая сумма заработанных денег всегда оглашается публично. Я очень быстро попала на вершину списка и занимала первое место в течение 6 лет. 5 лет, когда я была майко, и 1 год в качестве гейко. После этого я стала постепенно сокращать свой график работы. Слово, которое мы использовали для названия общей суммы заработка, это мизоаге. Гейко, у которой был самый высокий мизоаге за предыдущий год, удостаивалась всеобщего призвания, и ее имя называли в ежегодной церемонии, проходящей 7 января в Нюкоба. С самого начала я старалась посещать огромное количество озащики. В среднем я посещала 10 очая за вечер и присутствовала еще на стольких, наскольких было возможно, иногда проводя в доме не более получаса. Для меня не было чем-то необычным зайти на вечеринку на 5 или даже меньше минут, а потом бежать на следующую встречу. Поскольку я была популярной, клиенты оплачивали полный час моего времени, даже если я уделяла им всего несколько минут. Таким образом, я собирала намного больше денег, чем действительно зарабатывала, каждый вечер. Не могу сказать точно, но думаю, что зарабатывала около $500,000 в год. В 60-е годы в Японии это были огромнейшие деньги, намного больше, чем зарабатывали президенты большинства компаний. Кстати, это еще одна причина, по которой нельзя считать гейко женщиной, оказывающей сексуальные услуги. С таким заработком ей это просто не нужно. Однако я долго не воспринимала всерьез свою работу на озащике. Я видела в этом только возможность танцевать и не слишком задумывалась о необходимости заботиться о клиентах. Я считала, что если я сама наслаждаюсь танцем, значит, и другие, скорее всего, чувствуют себя хорошо. И не делала ничего особого, чтобы развлечь их. Гейко – это другое дело. Мне хотелось добиться их уважения и дружбы, и я старалась ублажить их. Мне хотелось нравиться им, но ничего не срабатывало. Чем популярнее я становилась, тем более враждебным было ко мне отношение других гейко. Большинство из них все время издевались надо мной. От молодых майко до гейко-ветеранов. У меня началась депрессия. А потом меня вдруг осенило. Поскольку на каждом банкете я проводила буквально несколько минут, оставалось еще много времени, которое должно было быть заполнено другой гейко. Я хотела попытаться организовать компанию сама и решила попросить Ока-сан пригласить конкретную гейко прийти на озащики, для которого я была заказана. Я придумала это по дороге домой из Нюкоба. «Ока-сан», я начала притворять свой план в действии. «Сегодня вечером у меня встреча с таким-то и таким-то. Я тут подумала, не могли бы вы попросить такую-то и такую-то гейко помочь мне?» Ока-сан позвонила в нужный ОКЕ и передала мою просьбу. Для банкета я заказывала от 3 до 5 гейко. Умножьте это на количество банкетов, которые я посещала, и быстренько сложите. Такую работу эти гейко могли вообще не получить. И их благодарность в конечном счете немного уменьшила зависть. Когда кошельки девушек начали наполняться в результате того, что я вызывала их, они не могли не начать относиться ко мне чуть лучше. Преследований стало меньше. Но это только вдохновляло меня на то, чтобы остаться на вершине. Моя стратегия была безупречна лишь в том случае, если я была лучшей. Это срабатывало с женщинами, но не с мужчинами. Я должна была научиться защищать себя от них. С женщинами я старалась быть дружелюбной и любезной, с мужчинами я была жесткой. Однажды я возвращалась от святыни Шимагана, где выступала с новогодними танцами. Было 5 января. Я несла стрелу демона. Талисман, который продают у синтоистских святынь, чтобы отгонять злых духов. Джентльмен средних лет шел прямо на меня. Проходя рядом со мной, он вдруг повернулся, схватил меня и начал лапать. Я вытащила бамбуковую стрелу и вонзила ее в запястье мужчины. Я воткнула ее так сильно, как только могла. Нахал попытался высвободить руку, но я держала ее изо всех сил, вгоняя стрелу все глубже. Я холодно посмотрела на него и сказала: «Вот что, уважаемый, у нас есть два выхода. Мы можем пойти в полицию, или прямо здесь вы поклянетесь, что никогда в жизни ни с кем вы так не поступите. Это зависит от вас. Ну так что будем делать?» Он ответил немедленно. Голос его звучал плаксиво. «Я обещаю, больше никогда так не сделаю. Пожалуйста, отпустите меня. Я хочу, чтобы вы смотрели на шрам каждый раз, когда захотите причинить кому-нибудь вред». И останавливались. В другой раз мы с Юрико прогуливались по улице Ханамикодзи. Краем глаза я заметила троих мужчин, приближающихся к нам. Они выглядели пьяными. У меня появилось плохое предчувствие. Но прежде чем я что-либо предприняла, один из них схватил меня и закрутил мне руки за спину. Двое других стали приближаться к Юрико, и я крикнула ей, чтобы та убегала. Подруга увернулась и скрылась за поворотом. В это время парень, который держал меня, наклонился и стал лизать мне шею. Это было отвратительно. «Что за глупости? Разве не знаешь, какие теперь женщины? Ты бы поостерегся», — сказала я и приготовилась бежать. Он расслабился, а я схватила его левую руку и впилась в нее зубами. Насильник закричал и отскочил от меня. Из руки сочилась кровь. Двое других смотрели на меня полными удивления глазами. Наглецы сбежали. Мои губы были покрыты кровью. Я была в двух шагах от Акия, когда группа самодовольных молодых людей, явно пытающихся произвести впечатление на своих спутниц, обступила меня. Они искоса смотрели на меня и хихикали. А потом начали прикасаться ко мне. Один из прутьев корзинки, которую я несла, был сломан, и я выломала его до конца. Держа его перед собой в свободной руке, я направила его на атакующих. «Думаете, вы крутые, да?» — закричала я. «Грязные недоноски!» Потом я стала тыкать острым концом прута, целясь в лицо самому агрессивному. Они отступили и забежали в какой-то дом. В другой раз ко мне пристал какой-то мужчина на углу улиц Шинбаши и Ханамикодзи. Я достала один из своих окоба и бросила в него. Я попала прямо в цель. Однажды, когда я шла из одного очая в другой, какой-то пьяный бросил мне за воротник зажженную сигарету. Я не могла достать ее и заставила его самого ее вытащить. Это было действительно больно. Я поторопилась домой и сняла кимоно. Посмотрев в зеркало, я увидела огромный вздувшийся пузырь у себя на шее. Я взяла иголку и проколола его, чтобы вытекла подкожная жидкость. Потом загримировала ожог косметикой, чтобы не было видно. Я успела на свою следующую встречу вовремя, но с меня было достаточно, и я стала передвигаться исключительно на такси. Даже если встреча происходила в двух шагах от дома. Однако я сталкивалась с проблемами и внутри Очая, не только вне их. Большая часть наших клиентов действительно джентльмены. Но в корзинке всегда найдется хотя бы одно гнилое яблоко. Был один человек, приходивший в Гёнкобу почти каждый вечер и заказывающий озащики. У него была плохая репутация, и я старалась по возможности избегать его. Как-то я стояла рядом с кухней и ждала, когда разогреют саке, когда ко мне подошел тот человек и стал лапать меня за грудь. «Ну, где там наши сосочки, Минитян? Вот здесь?» Я не знаю, как другие девочки выходили из ситуации, если он проделывал с ними такое. Но я точно не собиралась с этим мириться. Прямо рядом с кухней была алтарная комната. И я увидела там набор деревянных дощечек, лежащих на подушечке. Эти дощечки используются для отбивания ритма во время чтения сутр и сами по себе довольно тяжелые. Я вошла в комнату, взяла одну дощечку и повернулась к этому мерзкому мужчине. Наверное, я выглядела угрожающе, потому что он вдруг побежал по коридору, а я за ним. Он выскочил в садик, и я босиком следом. Я гоняла его вверх и вниз по ступенькам Очая, совершенно не заботясь о том, что могут подумать другие гости. В конце концов, я поймала его опять возле кухни. «Получай!» – закричала я и со всей силы опустила дощечку ему на голову. Самое интересное, что вскоре этот человек полностью облысел.